个鲜的第几个 ghost 搬出的时间然后继续那片森林的也许的电影努力显得可是心吗看着地面的爱的小孤独深浅的 Он-то горит, приди ко мне, я жажду встречи, приди до утренней зари, приди ко мне. Рассвета, когда не спят лишь фонари, приди ко мне.